Анапанасати сутта. Наставление полного осознавания дыхания. Так я слышал. Однажды, когда Будда останавливался в Саватхе в Восточном парке со многими хорошо известными и продвинутыми учениками, включая Шарипутру, Махамаутгальяяну, Махакашьяпу, Махакотхику, Махакачияну, Махачунду, Анирудху, Ривату и Ананду, старшие монахи в общине старательно обучали монахов, незнакомых с практикой, и имели различное количество учеников, кто 10, кто 20, а некоторые 30 и 40. И таким образом монахи, ранее незнакомые с практикой, постепенно достигли большого успеха. Той ночью в полную луну была проведена церемония окончания времени уединения. Просветленный сидел на открытом воздухе, и его ученики-монахи собрались вокруг него. Оглядев всех собравшихся, он начал говорить. «Благословенные бикшу, мне приятно видеть плоды ваших усилий в практике, и я знаю, что вы можете иметь даже больший успех, и то, чего вы не достигли, вы достигнете, и то, что вы не реализовали, вы реализуете полностью». И для того, чтобы вас поддержать, я останусь здесь до следующего полнолуния. И когда они услышали, что владыка собирается остаться в Саватхе еще один месяц, монахи со всей страны стали собираться, чтобы учиться у него. Старшие, более продвинутые ученики продолжали наставлять менее осведомленных в практике еще более старательно. Некоторые наставляли 10 учеников, некоторые 20. Некоторые 30 и 40 учеников. С их помощью новые монахи смогли постепенно продолжить свое совершенствование и увеличить понимание. И когда настало следующее полнолуние, просветленный стал на открытом воздухе и, оглядев присутствующих, начал говорить. «Благословенные бхикшу, наша община чиста и хороша. В своем сердце она без болезни и хвастливой болтовни, и потому она заслуживает принятия подношений и увеличения своих заслуг. Такая община редка, и любой странствующий, ищущий ее, неважно каким образом, найдет ее ценной. О, бхикшу, есть те среди вас на этом собрании, которые уже обрели плод святости, разрушив все корни несчастий, отложив в сторону все ноши, и достигнув совершенной мудрости и духовного освобождения. Есть такие бхикшу, которые уже обрезали первые 5 пут и обрели плод невозвращения в круг рождения и смерти. Есть также и те, кто отбросил первые 3 путы и обрел плод единожды возвращения. Они обрезали корни жадности, ненависти и невежества. И им нужно будет вернуться в круг рождения и смерти еще лишь один раз. Есть также и те, кто отбросил 3 путы и достиг плода вступления в поток, направляясь постепенно к просветленному состоянию. Есть также те, кто практикует 4 правильных усилия, и те, кто практикует 4 основы сверхсил. Есть также и те, кто практикует 5 способностей, те, кто практикует 5 сил, кто практикует 7 аспектов просветления, и те, кто практикует благородный восьмеричный путь. Есть также и те, кто практикует 4 безмерных состояния, и те, кто практикует 10 созерцаний бренности. Есть также бхикшу, уже практикующие полное осознавание дыхания. О, бхикшу! Метод полного осознавания дыхания, если практиковать его постоянно, даст большую награду и принесет большую пользу. Это приведет к успеху в практике 4 основ осознавания. Если метод 4 основ осознавания практикуется постоянно, это приведет к успеху в практике 7 аспектов просветления. Если развиты 7 аспектов просветления и практикуются постоянно, то это приведет к совершенной мудрости и духовному освобождению. Что же это за путь развития и постоянной практики, метод полного осознавания дыхания, который ведет к награде и дает большую пользу? Это, бхикшу, как если бы практикующий шел через лес, и если под деревом или в другом пустынном месте сел бы неподвижно, скрестив ноги, держа тело совершенно прямым, вдыхая, он знает, что вдыхает, и выдыхая, он знает, что выдыхает. Вдыхая длинным вдохом, он знает, я вдыхаю длинным вдохом. Выдыхая длинным выдохом, он знает, я выдыхаю длинным выдохом. Так он практикует. Вдыхая коротким вдохом, он знает, я вдыхаю коротким вдохом. Выдыхая коротким выдохом, он знает, я выдыхаю коротким выдохом. Так он практикует. Я вдыхаю и осознаю все мое тело. Я выдыхаю и осознаю все мое тело. Так он практикует. Я вдыхаю, и все мое тело становится тихим и мирным. Я выдыхаю, и все мое тело становится тихим и мирным. Так практикует он. Я вдыхаю и чувствую радость. Я выдыхаю и чувствую радость. Так практикует он. Я вдыхаю и чувствую счастье. Я выдыхаю и чувствую счастье. Так практикует он. Я вдыхаю и осознаю активность ума во мне. Я выдыхаю и осознаю активность ума во мне. Так практикует он. Я вдыхаю и привожу активность ума во мне к покою и к миру. Я выдыхаю и привожу активность ума во мне к покою и к миру. Так практикует он. Я вдыхаю и осознаю мой ум. Я выдыхаю и осознаю мой ум. Так практикует он. Я вдыхаю и делаю мой ум счастливым и мирным. Я выдыхаю и делаю мой ум счастливым и мирным. Так практикует он. Я вдыхаю и сосредотачиваю мой ум. Я выдыхаю и сосредотачиваю мой ум. Так практикует он. Я вдыхаю и освобождаю мой ум. Я выдыхаю и освобождаю мой ум. Так практикует он. Я вдыхаю и наблюдаю приходящую природу всех дхарм. Я выдыхаю и наблюдаю приходящую природу всех дхарм. Так практикует он. Я вдыхаю и наблюдаю исчезновение всех дхарм. Я выдыхаю и наблюдаю исчезновение всех дхарм. Так практикует он. Я вдыхаю и созерцаю освобождение. Я выдыхаю и созерцаю освобождение. Так практикует он. Я вдыхаю и созерцаю оставление всего. Я выдыхаю и созерцаю оставление всего. Так практикует он. Практикующий полное осознавание дыхания, если оно развивается и практикуется постоянно в соответствии с этими наставлениями, будет вознагражден сторицей и получит большую пользу. И каким же образом следует развивать и постоянно практиковать полное осознавание дыхания, дабы была польза в практике четырех основ осознавания? Когда практикующий вдыхает или выдыхает длинным или коротким дыханием, осознавая свое дыхание или все свое тело, или осознавая, что он приводит все свое тело к покою и миру, ясно осознавая свое состояние, которое выше привязанности или отвращения к этой жизни, в этом случае дыхание с полным осознаванием относится к первому основанию осознанности, а именно к телу. Когда практикующий вдыхает и выдыхает с осознаванием ума или приводя ум к спокойствию и миру, для того, чтобы собрать ум в сосредоточении и освободить его, в этот момент он мирно пребывает в наблюдении ума в уме, упорно, полностью, осознанно. ясно понимает свое состояние, выйдя за пределы всех привязанностей и отвращений в этой жизни. Без полного осознавания дыхания не может быть развития ясности и прозрения. Шамадхи и випашьяны. Когда практикующий вдыхает или выдыхает и созерцает непостоянство или исчезновение всех дхарм, или освобождение, или оставление всего, в этот момент он мирно пребывает в осознавании объектов ума, настойчиво полностью осознавая, ясно понимая свое состояние, выйдя за пределы всех привязанностей и отвращений в этой жизни. Так практика полного осознавания дыхания, если она развивается и практикуется постоянно, приведет к совершенству четырех основ осознанности. Однако, если они развиты и практикуются, четыре основы осознанности приведут к совершенству пребывания в семи аспектах просветления. Каким же это образом? Если практикующий может непрерывно поддерживать практику наблюдения за телом в теле, за чувствами в чувствах, за умом в уме и объектами ума в уме, настойчиво, полностью осознавая, ясно понимая свое состояние, выйдя за пределы всех привязанностей и отвращений в этой жизни, с равной, прочной и невозмутимой сосредоточенностью, он достигнет первого аспекта просветления, а именно полного внимания. Когда же этот аспект развит, это приведет к совершенству. Когда практикующий может пребывать в сосредоточении без перерыва и может исследовать каждую дхарму, каждый объект ума, который поднимается, тогда второй аспект просветления будет зарожден и развит в нем, аспект исследования дхарм. Когда же этот аспект развит, это приведет к совершенству. Когда практикующий может наблюдать и исследовать каждую дхарму непрерывно, упорно и настойчиво, не отвлекаясь, третий аспект просветления будет зарожден в нем, аспект энергичности. Когда же этот аспект развит, это приведет к совершенству. Когда практикующий достиг устойчивого, нерушимого пребывания в практике, четвертый аспект просветления будет зарожден и развит в нем, аспект восторга, который за пределами этого мира. Когда же этот аспект развит, это приведет к совершенству. Когда практикующий может пребывать в ничем не нарушаемом состоянии восторга, он наполнит свой ум безмятежностью и миром. С этого момента пятый аспект просветления будет зарожден в нем. Аспект безмятежности. Когда же этот аспект развит, это приведет к совершенству. Когда тело и ум легки и пребывают в мире, практикующий может легко войти в сосредоточение. С этого момента шестой аспект просветления будет зарожден и развит в нем. Аспект сосредоточения. Когда же этот аспект развит, это приведет к совершенству. Когда практикующий пребывает в глубоком покое, он отсекает развлечения и сравнения. С этого момента будет зарожден и развит в нем седьмой аспект просветления, аспект равностности. Когда же этот аспект развит, это приведет к совершенству. Так, если четыре основания осознанности развиваются и практикуются постоянно, то будет достигнуто совершенное пребывание в семи аспектах просветления. И как же семь аспектов просветления, если они развиваются и практикуются постоянно, будут вести к великому достижению совершенной мудрости и духовного освобождения? Если практикующий следует пути семи аспектов просветления, живя в тихом уединении, наблюдая и созерцая затухание дхарм, он разовьет способность оставления всего. Это будет результатом следования пути семи аспектов просветления и приведет к великому достижению совершенной мудрости и духовного освобождения. Так говорил просветленный, и в восхищении сердца слушали собравшиеся слова его.